Глава 27. Вторая обитель? Удивился Иван и перевел прицел наведения дальше, но ему помешало здание. Вот дьявол! Он встал на одно колено, осматриваясь. Поначалу ему казалось, что крыша управления галлопортом достаточно удобное и высокое место, но сейчас... Левее от зданий на стоянке он увидел громадный крейсер. Пойдет. Вскочил с места Иван и, активировав гравитационный носитель, поднял винтовку за собой. Система БИМ скрывала как бойца в бронекостюме, так и его ношу. Плазменная винтовка за спиной была закреплена, поэтому не мешалась при беге. Иван подбежал к краю здания и наклонным полетом устремился вниз, направляясь в сторону крейсера. «Успеть!» – подгонял он себя. При беге Иван усиливал напор потока энергии наплечников и в прыжке преодолевал приличное расстояние. Правая посадочная опора крейсера. Иван заскочил на нее с длинного скачка и с помощью магнитостопов устремился вверх по корпусу, уцепившись взглядом за верхний край борта. «Жена Кудло во второй обители. Почему?» Не понимал Иван, принимая информацию. «Что его заставило разделиться с ней при встрече с горожанами?» Иван выбрался на крышу крейсера, невидимкой добежав до края и буквально грохнувшись на колени, установил винтовку для стрельбы, прилипая к прибору наведения на цель. Он сразу увидел вторую обитель. «Кто из них?» Повторив слова дубликата вслух, Иван глянул на счетчик дистанции. До второй обители было 128 километров. «Почему жена во второй?» Не понял Иван, глянув, как в первый Кудло что-то эмоционально рассказывает, жестикулируя. Переведя прицел на вторую обитель, оптиковизор показал два силуэта за зеркальным стеклом. Иван сверился с сигналом жены. Она сейчас находилась по левую руку того, кто был рядом с ней. «Кто он?» Напряг зрение Иван, и внезапно картинка перед его глазами расслоилась, отделив зеркальную преграду от стоявших за ней. Что произошло со зрением, Иван не знал, но и думать об этом ему сейчас было некогда. Перед ним показался Кудло с женой. Иван моментально перевел прибор наведения на оратора в первой обители. Там тоже был Кудло. «Кто из них?» – судорожно размышлял Иван и глянул на дистанцию до второй обители – 108 километров. Он увидел, как боец с кем-то связывается, и Иван мгновенно устремил взгляд на оратора. Никаких изменений. «Правитель сказал, он ему не нужен», – послышался голос того бойца в голове Ивана. Когда Кудло общается со своими подчиненными марионетками, он также замирает или на нем это никак не отражается? Бешено соображал Иван, перемещая прицел с одного Кудло на другого. «Кто из них?» Один вещает, второй стоит недвижимо. Дистанция до зеркальной обители 104 километра. Второе сознание погасло. «Жена Кудло никогда не ходит без него», – вспомнил слова Руя Иван. Оратор радостно эмоционально вещает. Второй стоит недвижимо. Прибор наведения перешелся с одной цели на другую. Иван выдохнул и вдавил клавишу спуска. Кудло в зеркальной обители обратил взор на стрелка. Дистанция 101,5 километр. Иван заметил легкое свечение со стороны затвора и сконцентрированный, вырывающийся последовательными рывками голубой росчерк умчался к захваченной цели. Полностью подвластная Кудло чипа-сеть в нейронную долю секунды показала правителю, что в него выстрелили и откуда это произошло. В следующую нейронную долю Кудло отправил сообщение. «Меня убил стрелок из галлопорта, находящийся на крыше крейсера класса «Дальний исследователь». Ближайшим группам охраны уничтожить врага». Чипа-сеть взорвалась паникой смерти правителя. Глаза жены Кудло расширились от ужаса, но больше она ничего не успела сделать. В момент попадания частицы фрейзерита в голову правителя, того расщепило в пыль вместе со всеми, кто был на борту второй обители. Дефлекторная защита на зеркальной обители моргнула, пропуская внутрь беспощадную фрезеритную частицу заряда. Воздушное судно вздрогнуло и, плавно заваливаясь в бок, начало стремительно терять высоту. Иван перевел прицел на оратора. Тот стоял, замерев в движении с открытым ртом. «Когда командный чип будет уничтожен, все подконтрольные замрут. Для сети это будет шок». Всплыли в памяти слова Руя, и Иван улыбнулся. Он посмотрел на толпу внизу и увидел ту же картину. Планета Трагапик замерла, а ее гости, непонимающие, таращились на застывшие статуи. «У нас получилось!» – не веря в происходящее, прошептал Иван. «Яса, у нас получилось!» «Бес?» – неуверенно спросил Рашракс. «Я улавливаю твою защитную систему недалеко от себя. К тому же я только что слышал дробный хлопок с той же стороны. Это что? Ты где?» Довольный случившимся, Иван изъял из казенной части оружия опустевшую болванку боеприпаса и, перевернувшись на спину, расслабленно расхохотался. «Я заработал себе боевой фрегат», — проговорил он и убрал дорогую вещь в бронированную набедренную ячейку костюма. Улыбка до ушей никак не хотела покидать его счастливое лицо. «Руй, друг мой космический, я выполнил твою просьбу», — сказал он в небо и уселся рядом с полуразрушенной винтовочной пушкой. «Да, действительно, мощь микронной частицы неизвестного Ивану Фрейзерита разрушила ствол. Теперь четырехметровая железяка походила на потрескавшуюся в печи корку буханки хлеба». В этот момент, отключив систему БИМ, к Ивану подлетел маленький плоско-округлый дрон и лег ему на ладонь. «Как же я люблю это фантастическое будущее с их нереальными приблудами!» – улыбнулся Иван. «Благодарю тебя, дубликат!» – сказал он дрону и упрятал его внутрь костюма. «Бес!» – вновь послышался по внутренней связи голос Рашракса. «Бес, мне неожиданно удалось войти в их ЧП-сеть. Там все замерло», — говорил я Аса, пытаясь добиться ответа от старшего. «Я тебя слышу, мой маленький одноглазый друг», — весело ответил Иван. «И я знаю, что...» Иван замер на полуслове. «Бес!» «Я Аса, у нас гости, заводи движки, я сейчас!» — кричал на бегу Иван, снимая из-за спины плазменную винтовку. Край крыши крейсера. Толчок. Иван невидимой тенью слетел наклонным полетом вниз на посадочную площадку, контролируя, как к их флайтеру с двух сторон быстро приближаются облаченные в броню бойцы охраны планеты. Двигатели флайтера хлопнули, как пьезоэлемент зажигалки, и сузившиеся сопла поменяли пламя с оранжевого на желтое. За шумом корабля первая группа не услышала, как сзади к ним подбежал невидимый противник и спаренными выстрелами уложил всех пятерых. Иван начал обходить корпус со стороны носа флайтера, зная, что с кормы никто не пойдет. Первого нацелившего громоздкое оружие на иллюминатор кабины Иван снял в голову. Плазма легко прошла сквозь шлем. Выходило, что их броня не для такого оружия, а для огнестрельного. Оставшиеся бойцы на секунду опешили, глядя на заваливавшийся труп коллеги, и Иван этим воспользовался. Вторая группа перестала существовать. «Пф, легко», — усмехнулся Иван и крикнул Рашраксу, чтобы тот открыл люк. Бухнувшись в кресло и пристегнувшись, Иван перевел рукоятки на себя, отчего едва оторвавшийся от земли корабль осыпал площадку искрами, пробраздив кормой от резкого угла взлета. Старт получился экстремально опасным и не по правилам полета в галлопортах быстрым. «Держись!» — крикнул Иван. «Бес!» Но осознать вопля пилот не успел. Мощный удар в правый борт осыпал его искрами, и панель управления облизала пламенем. Корабль перевернулся в воздухе, завертевшись штопором и устремившись к стене. Иван попытался выровнять полет, и у него почти получилось, но высоты уже не хватало. Цепляя высокие здания и теряя обшивку корабля, они словно мячик отскакивали от стен. Как удалось поймать Рашракса, который пролетал мимо, Иван не знал, но только тот оказался у него в руках. Иван прижал его к себе и вдавил клавишу катапультирования. Противоперегрузочное кресло мгновенно облачилось в капсулу и выстрелило из горящего и падающего между домами корабля. «Вот зараза!» – вырвалось у Ивана. Удар совсем немного смягчился поврежденными аварийными дюзами, которые сработали у земли. Падение было жестким, с ударом в здание и рикошетным скольжением по земле, чем они снесли массивную рекламу. Крышка капсулы отлетела пневмосбросом. Иван застонал от ноющей боли во всем теле. Кегрот не все скомпенсировал. Иван отпустил Рашракса и попытался отстегнуть ремни. Их заклинило. «Что-то пошло не так», – недовольно высказался он и, выдернув из ножен пульсарный нож, срезал захваты. Яаса уже бегал рядом с полуразрушенной капсулой, что-то нервно бормоча. Иван пытался освободиться. «Ну что ты так долго возишься? Надо валить отсюда!» Не выдержав, выкрикнул Рашракс. «Не учи деда кряхтеть!» – недовольно проворчал Иван, с трудом выбираясь из кресла разбитой капсулы, в котором он сидел вверх ногами. На улице никого не было, так как весь город с его гостями находился на окраине. В какой район они упали, Иван не смог разглядеть, да и не до этого было. Все прошло внезапно. Проверив боезапас, он недовольно цыкнул. У него с собой были только импульсный пистолет и мини-автомат с электролучевым зарядом. Плазменная винтовка, накопителей к которой у него с собой оказалось достаточно, осталась в упавшем корабле. «Не знаю как, но нам с тобой надо добраться до любого корабля порта, иначе эти биоклоны нам не дадут тут покоя», — сказал Иван, сверившись с картой в системе бронекостюма. «Так пошли уже!» Нервно бегал возле деформированного строения, в которое они врезались при падении Яасо. «Не мельтеши, мелкий!» – попросил Иван и активировал мини-автомат. В этот момент путь в сторону порта им перекрыли, появившиеся из-за угла охранники планеты и наставили на них оружие. Иван резко ушел в сторону, прогибаясь под выпущенными в них лучами и подхватывая Рашракса. «Ноги прячь!» – выкрикнул он ему и уже шаром засовывал в бронированную ячейку на поясе. В руку легла магнитная граната. Иван зашвырнул ее в стену, норовя отскоком накрыть всех. Почти удалось. Он не видел, как четверых притянуло магнитным полем к телу гранаты, после чего раздался мощный взрыв, раскидав запчасти биоклонов по всей улице. «Почему бим моего костюма не работает?» – злился Иван. «Неужели при аварии повредилась система?» Теперь, видимый для всех, он бежал по стене, перепрыгивая на соседние здания с помощью наплечников и меняя курс. Иван выскочил в какое-то скопление плотно стоявших строений и в последний момент, скользя юзом, пронесся под балкой, стреляя из пистолета. Импульсные удары мгновенно ломали живые биоорганизмы, расшвыривая их по сторонам. Чуть левее он заметил на балконе охранника с крупным неизвестным ему оружием на плече. Иван, почти не целясь, с одной руки выстрелил из автомата, и луч электрической энергии, ломаной линией молнии, ударил в гранатометчика. Как тот заискрился, обугливаясь, Иван не видел. Он уже бежал дальше, сменяя улицу за улицей. Броня принимала лучи оружия противника, пока сдерживая защиту, когда мощный взрыв подкинул его так, что Иван впечатался в стену, потеряв на мгновение сознание. В этот раз биоклоны не упустили своей возможности. Открыв глаза, Иван понял, что сейчас умрет. С трех сторон на него смотрели громоздкие квадратного сечения оружия гранатометчиков. Их прикрывало несколько десятков бойцов со стрелковым и лучевым оружием. «Есть идеи?» – спросил он у Рашракса по внутренней связи. «Если ты не заметил, то я у тебя в кармане и ничего не вижу». Недовольно проворчал Яаса. «В общем, ситуация такая. Мы валяемся у стены здания, и нас сейчас убьют». «Очень многообещающе», — вздохнул Рашракс. «Ну так что предложишь? Они пока считают, что я без чувств». «Я бы предложил, чтобы нам кто-то помог, но...» — начал Яаса. Мощный звук плазменных пушек заглушил его голос, и во все стороны полетели останки биоклонов, очищая пространство для действий. Иван быстро подобрался, хватая уроненное им оружие, и над домами появился галоразведывательный корабль наемников. «Вас еще тут не хватало», — зло выругался Иван и рванул прочь. «Куда он побежал?» – удивился Тухуд. «Мы же его только что спасли!» Михаил посадил корабль на самый низкий в этом районе дом и заглушил двигатели. «Он ведь не знает, кто сюда прилетел», – резонно заметил Михаил, вооружаясь. «Точно!» – усмехнулся Псарт. «Выходим, его надо спасать», – скомандовал Михаил, направляясь к люку. «Похоже, он здесь круто встрял». Кьорт выбрался, и Михаил дистанционно закрыл корабль. Они приземлились на двухэтажное, но приземистое здание. Осмотрелись. «Давайте я первым пойду», — обратился к сокьортовцам Михаил. «Все-таки мы с ним с одной планеты. Думаю, я его успокою». «Да, так будет лучше», — кивнул Псарт, указав рукой вперед. Они спрыгнули со здания, и Михаил включил свой прибор слежения, который попросил сделать у умельцев-летунов еще на базе. Раз Иван является рекрутом базы, значит, у него в руке такой же сенсор открывания дверей, как и у всех. Вот с помощью этого слабого сигнала он и планировал найти земляка. Иван на бегу вытащил Рашракса из бронированной ячейки и посадил себе на загривок. «Давай, друг, разберись, почему у меня система БИМ не фурычит», – поставил задачу Иван, сворачивая в правый проулок. Яаса начал подключаться к системе бронированного костюма, что-то тихо бормоча. «Вано!» – послышался крик за спиной. Иван не сразу понял, что кричали, а только когда свернул за угол и замер, приготовив мини-автомат, до него дошло, что он услышал. «Вано, подожди!» Повторился крик на русском языке. На родном русском языке. «Этого не может быть», – неверя мотнул головой Иван. Только земляк мог назвать имя Ивана в другой интерпретации – Вано. «Стой на месте!» – выкрикнул из-за угла Иван. «Стою!» – ответили ему. «Ты кто? И откуда знаешь мой язык?» «Я, как и ты, с земли!» – крикнул Михаил и услышал шаги за спиной. Обернулся, это были его сокьёртовцы. Михаил остановил их рукой. Те замерли, подняв руки в знак понимания. «Этого не может быть!» – крикнул из-за угла Иван. «На землю напали!» «Суксы! Да, они ее уничтожили!» – опередил ответ Михаил. «Я выжил один. Откуда взялся ты?» – напряженно соображал Иван. «Не один», – опроверг Михаил. «Я из Новосиба. Где ты приземлялся? Мы спаслись в Академгородке в секретном бункере под ним». «Мы?» «Да, нас спаслось 20 человек, но на базу пока перевезли только троих. Они не знали, что были еще выжившие, и прилетевший туда корабль смог забрать только нас троих». Продолжал Михаил. «Командующий сказал, что ты со своим кьортом выполнял какое-то секретное задание, и вы попали в беду. Мы все это время рыщем по вселенной в поисках тебя». «Больше он ничего не сказал?» – усмехнулся Иван. «Он хочет меня вернуть и наградить?» «Про награду командующий не упоминал, но попросил меня найти тебя», – ответил Михаил, не понимая, почему земляк ему не верит. «Даже попросил?» Ироничным тоном спросил Иван, выходя из укрытия. «Да, ты в этом сомневаешься?» – озадачился Михаил. «На все 100%!» – сказал Иван, не опуская оружия. «Ты слышал, что произошло на Субилорте?» «Бес, активируется оружие!» – выкрикнул Яаса по внутренней связи, включая свою систему БИМ и прячась за шлем Ивана. Иван и сам уже заметил, что двое из стоявших позади земляка начали поднимать оружие в его сторону. Не целясь от пояса, он выстрелил в того, который держал плазма-утер. Направленный молниеносный удар закоротил у того кигрот, Боец даже не успел закричать, как дымящейся грудой железа упал навзничь. Второй выстрелил Михаилу в спину, сбив его на гладкое дорожное покрытие. Иван зажарил и того, хватая земляка за усиленную тягу на спине и затаскивая его за угол. Оставшиеся кьёртовцы рассредоточились за уличными укрытиями. «Какого хрена?» – зарычал Михаил, вскакивая на ноги и активируя плазменную винтовку, выкрикнул из-за угла. «Псарт! Ты думал, я так горю желанием спасать твоего соотечественника?» – кричал Псарт. «Мне плевать на него, я бы с удовольствием сам его прибил. Но когда Кплатв подготавливал меня втереться к тебе в доверие, то дал нерушимый приказ – доставить его живым». Иван показал Михаилу на себя, а потом наверх. Михаил все понял и продолжил диалог. «Так это все подстроено? И недружный Кьорт, и твоя мольба о помощи в симуляторе?» Продолжал тянуть время Михаил, делая голос спокойным, хотя внутри у него все рвалось от ярости. «Как долго до тебя доходит?» «Именно так, командир!» Издевательски рассмеялся Псарт. «Кплатв хочет лично разобраться с дезертирами». «Значит, ты обычная подстилка командующего?» «Присмыкаешься перед ним, паскуда!» – выкрикнул Михаил. Псарт промолчал, но дал команду Кьорту на продвижение вперед. В этот момент Михаил выглянул на мгновение и вновь спрятался. «Знаешь, я бы тоже хотел тебя лично убить, но...» – крикнул Михаил. «Что «но»?» – усмехнулся Псарт. «Но мой планетный брат это сделает лучше», — ответил Михаил и услышал электрический треск оружия Ивана. Михаил сам выскочил из укрытия, и плазменные росчерки его винтовки добили оставшихся в живых кьёртовцев. «Биоритмические данные не считываются. Противник повержен», — продекламировал появившийся на стенке здания Яасо. «Одноглазый, а ты мой кигрот починил?» — спросил Иван, выходя из укрытия с опущенным оружием. «Мог бы и сам проверить», — ответил Рашракс. Михаил подошел к лежавшим без движения телам и начал собирать боезапас. Иван, оглядываясь по сторонам на пустеющие улицы, проделал то же самое, указав Рашраксу, чтобы тот помог с поиском трофея. «Тебя как звать, земляк?» — спросил он у соотечественника. «Миха», — протянул руку для рукопожатия Михаил. «Меня, выходит, ты знаешь, как звать». Пожал бронированную ладонь Иван и, мотнув головой, добавил. «Это мой новый попутчик, Яасо». «Яасо Потайоста», — представился пятиногий непоседа, подбежав по телу убитого. «Я Рашракс». «Очень приятно. Я Михаил Одновольнов с планеты Земля». «С какой планеты?» Яасо удивленно посмотрел на Ивана, потом вновь на Михаила. «Так, ребята, потом поговорим. Нам надо валить отсюда, а то за нами биоклоны охотятся. Ты забыл, одноглазый?» Повысил голос Иван, поместив за спину плазменную винтовку, продолжая держать в руках мини-автомат. Ему понравился эффект от этого оружия. «Давай в мой корабль, я его на доме припарковал». Махнул рукой Иван и рванул в нужном направлении. «Яса, ты можешь дистанционно синхронизировать нашу внутреннюю связь с Михаилом?» — спросил Иван на бегу. «Сейчас попробую», — ответил тот, крепко держась на загривке своего старшего. Маячок системы Кигрода Михаила отслеживал место расположения галоразведчика. Они бежали по улице, контролируя боковые ответвления. Этот район по-прежнему был пуст от местных жителей. Не успел бежавший впереди Михаил повернуть за угол, как тут же ринулся назад, придержав Ивана. «Что?» прошептал Иван и довольно оценил работу Рашракса. Внутренняя связь была синхронизирована. «Небольшая проблема», — выдохнул Михаил. Иван выглянул и резко спрятался. «Совсем небольшая», — присвистнул он. «Таких мы еще здесь не видели». У здания, на котором стоял галоразведчик, по площади ходили новые биоклонированные персонажи. Их более массивным бронированным костюмом сзади были прикреплены небольшие ранцы или блоки управления, от которых отходили по две руки манипулятора с мощным на вид оружием на их концах. «Им что, четырех рук мало?» – Иван задумался, как выйти из этой ситуации. Биоклонов было много. Их четырехсоставные манипуляторы двигались, издавая звук сервопривода в поисках цели. «Что будем делать, земляк? Идеи есть?» – спросил Иван, проверяя запас заряда своего оружия и подсчитывая остаток гранат. «А в кого они там стреляют?» – спросил Михаил, услышав звук энергетического оружия. «Яиса, на разведку!» – скомандовал Иван. Взяв в правую руку гранату, левой он удерживал мини-автомат. Рашракс стал невидимым и скрылся за углом. Михаил сменил винтовку на плазма-утер. «Они стреляют по твоему кораблю, Михаил!» — крикнул я Аса, возвращаясь. Иван в последний момент перехватил Михаила, прижав к стене. «Ты что, сдохнуть хотел?» — зашипел он на него. «Отпусти!» — рычал Михаил, вырываясь. «Думай!» — рявкнул Иван. Михаил попытался оттолкнуть его, но все же взял себя в руки, стараясь унять ярость. «Там щит включен», – тяжело дыша сказал он. «Я его при выходе активировал». «Это хорошая новость. Миха, расслабься», – весело сказал Иван. «Дефлекторная защита держит удары космических кораблей. Что ей эти многорукие? Теперь нужен план». Иван отпустил Михаила, и тот машинально почесал голову, хотя находился в бронешлеме. «О!» – выдохнул он и достал из-за спины нарукавный плоский модуль, показав, что у него такой же. «На, надевай, это энергощит!» «Видишь, можешь, когда захочешь!» – одобрил Иван, закрепив модуль щита у себя на левом запястье Кигрода и сразу проверив, как он включается. Система Кигрода адаптировала модуль под себя, и перед Иваном выгнулся полупрозрачный бежевый овал щита. «Сколько времени идет перезарядка?» – спросил он у Михаила, отключив защиту. «Долго, целую минуту», – ответил тот. «Ладно, это лучше, чем ничего. У тебя ведь БИМ работает?» «Конечно», – кивнул Михаил. «Яса, ты сможешь активировать вот такую гранату?» – спросил Иван, показав болванку. «Смогу», – немного взволнованным голосом ответил Рашракс. «Но я на такое расстояние не брошу». «А ты летаешь только в состоянии шара или сможешь одну руку оставить снаружи?» – последовал очередной вопрос. «Полет доступен только в полной сгруппировке», – ответил я Асо. «То есть шар?» – уже и так поняв, спросил Иван. «Да, прости», – извиняющимся тоном попросил прощения Рашракс. «Незачем извиняться, это я тебя сюда с собой потащил», – отмахнулся Иван. «Хорошо, Миха, давай так. Я забираюсь на крышу того здания и закидываю их гранатами, насколько смогу, пока они не рассчитают, откуда их накрывает невидимка. Потом стреляю, и как только они меня засекут и откроют по мне огонь, ты их с земли. Но стреляй так. Выстрел, поражение, смена позиции. Потом я себя обозначу и рвану прочь от корабля. Ты не показывайся. Они обязательно увяжутся за мной. Я им позарез нужен. А ты тем временем вскарабкаешься на тот дом и в корабль. С воздуха меня прикроешь и после подберешь. Идет?» «А почему бы нам вдвоем сразу не забраться на крышу к кораблю?» «Не понял, Михаил?» «Так ты столько шума наделаешь, пока по балконам лезть будешь», — ответил Иван и окликнул Рашракса. «Что там видно? Они не уходят? Или подкрепление не подходит?» «Нет, все без изменений», — ответил наблюдатель. «У нас на базе нововведения в Кигроде — магнитоботы. Я могу по зданию ходить, как и ты, насколько я заметил», — пояснил Михаил. «Отлично», — обрадовался Иван. «Тогда ты лезешь на здание с кораблем, выносишь там всех, а я на противоположное. Запомни, я начинаю первым». «Договорились», — кивнул Михаил. «Одноглазый, за мной!» – скомандовал Иван и активировал систему невидимости вместе со щитом. Забравшись на крышу, Иван присвистнул. Широченная дворовая площадка между домами, как и прилегающие улицы, кишела шестирукими биоклонами. Примерно дюжина из них стреляла дополнительными руками-манипуляторами. Зеленым, объемным в диаметре, прерывистым потоком они пытались пробить дефлекторную защиту корабля. Но как бы росчерки вырывающейся энергии не наносили удар, дефлекторный щит даже не поменял окраску. «Так, ждем, как эти отойдут на перезарядку и начинаем», — сам себе скомандовал Иван, приготовив к броскам оставшиеся 3 гранаты. У Михаила их было 4. «Яиса, держись подальше от этого. Лучше проконтролируй потом корабль, когда я начну отвлекать аборигенов». «А можно я останусь с тобой?» — попросил Рашракс. Иван услышал в его голосе взволнованные нотки. «Смотри сам», — уже не думая, ответил он и, активировав гранату, забросил в сменившую стрелков группу. Не успела граната долететь до назначенного места, Иван метнул еще 2 в разные углы площадки. Михаил его понял и начал кидать свои в центр сгустившихся биоклонов. Взрывы рвали искусственно созданную биологическую плоть, а Иван начал отстрел разбегавшихся, постоянно меняя позицию, перепрыгивая с дома на дом, при полете усиливая поток гравитронных наплечников. Все шло хорошо, Иван спланировал на одну из широких улиц, при посадке отключая систему БИМ и стреляя в спину биоклоном. Они не сразу сообразили в этом хаосе безумия, что происходит, но Иван их заставил опомниться. «Вы все равно не вернете своего бестолкового правителя! Вам хана!» – заорал он и рванул прочь. Слова дошли, и первый удар зеленой энергии, поглотившейся энергией щита, который он не отключал, чуть не сбил Ивана с ног. «Нифига себе!» – удивленно вырвалось у Ивана, и он рванул прочь, мечась зигзагами, забегая за стены и отталкиваясь, перелетая в сторону. От такой мощи и корабельный щит недолго продержится, если бить по нему не переставая, решил Иван. Что произошло, он не понял, но во время полетного прыжка его так сильно шарахнуло сверху, что от падения на землю у него сбило дыхание. Иван с трудом поднялся. Система захвата определила 2 воздушные цели, и поставленный перед собой щит отбросил Ивана назад. «Пора включать БИМ», – испуганно подумал он и уже невидимкой ушел в сторону. Дорожное покрытие взорвалось кусками темного материала. «У них там пушки с разрывными снарядами, что ли?» Пытаясь отдышаться, Иван забегал по зданию в поисках места для стрельбы по воздушным целям. Стену вспороли разрывы, и его отбросило в сторону. Один наплечник был поврежден, и Иван чуть не рухнул на дорогу с 3-го этажа, но все же успев прилипнуть магнитостопами к стене. Он быстро сменил оружие, взяв в руки плазменную винтовку, а мини-автомат убрал за спину. «Они что, систему БИМ распознают?» – обалдел Иван, стреляя в приближавшийся небольшой летательный аппарат, который уже открыл огонь из 2 орудий. Свое попадание он заметил, но его снесло со стены, и Иван грохнулся на тротуар, точнее, на какой-то киоск, разрушив его своим кегродом. «Миша, ты меня слышишь?» – простонал Иван. Он даже не заметил выкриков и мата земляка, пока сам убегал от 2 летающих пушек. А сейчас к нему приближались еще и 6-руки и биоклоны, готовые стрелять, так как система невидимки засбоила, начав моргать, и Иван обозначился среди разрушений. Он поднял винтовку и выстрелил в ближайшего. Дополнительные руки-манипуляторы сразу поникли, и биоклон упал на колени, после чего врезался пробитым шлемом в гладкое покрытие дороги города Наспас. 2 других одновременно открыли огонь. Иван поставил перед собой щит, который успел подзарядиться. Так как огонь велся сразу 4 манипуляторами, в этот раз Ивана не сдвинуло с места, а отбросило до так далеко, что подлетавший 2-й воздушный аппарат промахнулся по нему. Энергощит моментально истощился до 15%, и следующий удар Иван ждал с закрытыми глазами. Внезапный воздушный взрыв заставил их открыть. На лежавшего у перекрестка дорог Ивана летели горящие обломки. Улица была пуста от биоклонов.